Я толкнул дверь и вошел в маленькую переднюю, загроможденную разнообразным хламом и большим количеством пустых бутылок, валявшихся у стены. Дверь в комнату была заперта, и я постучал. Внутри послышалось какое-то движение, но никто не ответил. Я постучал еще раз. Кто-то подошел на этот раз к двери, откинул задвижку и распахнул дверь. Всевозможные события в моей жизни приучили меня встречать всяческие неожиданности спокойно и хладнокровно, однако всего моего опыта, очевидно, было недостаточно. На некоторое время я превратился в столб или чурбан с глупейшей улыбкой на лице. На пороге стояла сумасшедшая, просто безумно прекрасная женщина в очаровательном домашнем платье. Я просто физически почувствовал исходившую от нее неизъяснимую притягательную силу. Ее глаза не смотрели на меня, а как бы ощупывали, ласкали мое лицо. Поэтому и неудивительно, что на какое-то мгновение я растерялся, а затем кое-как промямлил. «Да, мне...» Ее брови приподнялись, и она удивленно взглянула на меня. «Я разыскиваю Тилли Ли». Она слегка покачала головой, и ее волосы грациозно колыхнулись. «Мне жаль, но она не может видеть никого». «Почему же? Тилли заболела». «Если вы не намерены...» «Нет, я намерен», — сказал я и прошел мимо нее в дверь, широко распахнув ее. Она посторонилась и притворила за моей спиной дверь, ничего не сказав. В спальне горел единственный ночничок, бросавший слабый свет на старую деревянную кровать, на которой лежала Тилли с почти бескровным лицом и закрытыми глазами. Одеяло чуть заметно двигалось при ее слабом дыхании. «Что случилось?» «Снотворные капли». «Но почему?» — допытывался я. «Что-то ее испугало. Но теперь ей лучше, может быть». Она нахмурилась, поджала губы и сказала: «Теперь уходите». «Тогда, когда мне будет все ясно». Я повернулся к Тилли, разглядывая ее. «Нет, теперь же», — настаивала она, — «иначе вам может быть плохо». «Мне не может быть плохо. Не будьте глупым. Возможно, вы не знаете, кто я». После некоторой паузы я сказал: «Знаю». То ли она не слышала, то ли не обратила внимания на сказанное, потому что продолжала: «Ленни Собел — мой друг. Ему не нравятся парни, подобные вам. Я могу сказать ему о вас». Я повернулся к ней, пальцем слегка касаясь ее подбородка, приподнял ее голову. «В таком случае скажите ему от моего имени, что он слюнтяй. Сообщите этому слизняку, что я собственными руками оторву ему уши, если он окажется на моей дороге и попытается мне в чем бы то ни было помешать. Обязательно сообщите». Она с негодованием оттолкнула мой палец и, выслушав меня, резко проговорила: «От кого я должна это передать? Кто хочет быть убитым?» Я усмехнулся и залюбовался полными презрительно искривленными губами и ровным рядом белоснежных зубов. «Вы действительно не можете припомнить?» — спросил я. «Когда-то мне пришлось сбить нос с лица одного артиста, спасая вас от его преследования, а в другой раз я сломал руку одному из двух бандитов Белло, который пытался затащить вас в кэп. Другому — Дип! Дип!» Широко раскрытыми глазами она внимательно и пристально разглядывала меня, пытаясь осмыслить неожиданную встречу. «Да, Эллен».